сообщений здесь меньше, чем при символическом мышлении. Информационная емкость символа может быть намного больше, чем информационная емкость образа. Но полный отход от образа, отрыв символа от его ассоциативно-образной базы, таит в себе опасность ухода от действительности. Ведь при формировании образа происходит изоморфное перекодирование информации, а при переходе от образа к символу изоморфизм нарушается. При обратном переходе, то есть при возвращении от символа к образу, может обнаружиться, что в процессе мышления действительность была искажена. Поэтому окончательным судьей в процессах познания служит практика. За ней последнее слово. Так называемое чистое образное или чисто символическое мышление представляет собой скорее исключение, чем правило. Движение мысли связано с ассоциативными переходами от символа к образу и обратно. Не исключено, что именно эти переходы обуславливают возможность логических скачков или логических разрывов в ходе мыслительного процесса. Мышление и ассоциации. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следовательно, и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии, писал Пушкин. Соображением понятий во времена Пушкина называли то, что сейчас именуется ассоциированием. Конечно, объяснить мыслительный процесс только как процесс ассоциирования невозможно. Это, собственно, и имеется в виду, когда говорят о тупике, в который зашла ассоциативная психология. В мышлении помимо ассоциаций присутствует еще что-то, что не может быть сведено к ассоциациям. И все же, хотя ассоционизм как метод и вызывает в наши дни изрядные нарекания, изучение ассоциативного процесса не исчерпало себя и может дать психологу новую и ценную информацию. По предложению украинских ученых Голованя и Старинца были проведены опыты, в которых удалось показать, что между двумя любыми понятиями, словами, можно установить ассоциативный переход длиной в 4-5 шагов. Возьмем, например, два таких отдаленных понятия, как древесина и мяч. Достаточно 4 промежуточных ассоциаций, чтобы перейти от древесины к мячу. Каждая из ассоциаций вполне естественна. Древесина – лес. Лес – поле. Поле – футбольное. Футбольный – мяч. Возьмем два других слова – небо и чай. Связь между ними устанавливается с помощью 4 естественных ассоциаций. Небо – земля. Земля – вода. Вода – пить. Пить – чай. Слова были наугад взяты из словаря. Всего проделано несколько сот проб с такими же случайно взятыми парами слов. Почти во всех случаях оказывалось достаточно 4, реже 5-6 ассоциативных шагов для перехода от одного понятия к другому. Количество таких шагов служит мерой смыслового расстояния между двумя понятиями. Ассоциативный переход «небо-чай» удалось установить всего за 4 шага, потому что был задан последний элемент ассоциативной цепочки «чай», который явился целью, определившей ход ассоциативного процесса. Но чай, как заданная цель, не определяет однозначно все звенья ассоциативной цепочки. К такому же результату приводят разные промежуточные шаги. Конкретный состав цепочки зависит от состояния испытуемого в момент проведения опыта. В условиях свободного ассоциирования ничтожно мала вероятность получить это слово на 4 шаге. Так ли уж парадоксален описанный феномен? Как показали эксперименты, число прямых ассоциативных связей каждого слова в среднем близко.